Ой, что я только что сделала, Клуша. Саша, ты пришла меня спасти, Саша. Снова разревелся с новой силой Луффи. Я посмотрела на него, отбитого до состояния котлеты, в кровоподтеках и ссадинах от шипов, но светящегося радостью и восхищением, и мне вдруг подумалось, что пора таки научиться убивать людей. В этом мире это было лишь делом времени, но и становиться убийцей мне совершенно не хотелось. Порчми, воспользовавшись моментом, бросился на меня, замахиваясь мечом. Я метнулась вниз и по диагонали, сильными лапами заваливая мужчину. Когти впились ему в грудь, а задние лапы инстинктивно ударили по животу. В хибару вдруг залетели с обои эйс, вставая на защиту Луффи. Я отвлеклась, и мужчина отбросил меня в сторону, с криком выдирая когти из себя. Я приземлилась на четыре лапы и сразу метнулась вновь. Теперь тут друзья, и уверенности мне резко прибавилось, даже если эйс и Сабо, дети, и мало что против пирата могут. Сабо смог разрезать веревки на Луффи и теперь держал его как мешок с мукой под мышкой. Я притормозила, прикрывая друзей. Эйс встал рядом со мной, своей балкой блокируя удар меча Порчми. «Я не отступаю, если передо мной враг. Беги, Сабо!» — скомандовал он. Я без лишнего пиетета отшвырнула до нельзя героического придурка, спасая его от еще одного удара мечом, и сразу же бросилась на пирата, целя в голову. Подельники поспешили сбежать, толкаясь в дверях. За ними выскочил Сабо, утаскивая слабо колыхающегося в путах Луффи. «Помоги, Сабо!» — прошипела я, впиваясь клыками в плечо пирата. «Саша!» — шел Эйс со скрипом, но подчинился. А я осталась один на один с Порчми, хоть и потрепанным, но злющим как черты таким же свирепым. Бандит поднял мачете. «Ну что ж, время убивать. Стадию, когда жалко кроликов, я прошла уже давно. А вот людей, как убивать людей?» Я медлила, уворачиваясь и надеясь, что он выдохнется. Но пират только набирал обороты и уклоняться становилось все труднее. Надо собраться с духом и ударить, куда следует. Я выждала момент, выбила меч и вцепилась в бычью шею. Порчми бил по бокам, пытаясь меня оторвать. Кажется, у меня парочка ребер сломалась. Но удары его становились слабее, кровь хлестала из раны, ослабляя его, а я вгрызалась сильнее и старалась не думать о том, что делаю. Через мучительную вечность пират затих и обмяк. Наконец, я решила, что достаточно, и, пошатываясь, побрела прочь от первого человеческого трупа. Ни в какое сравнение с животными. По белоснежной грудке стекала человеческая кровь. Подозреваю, у меня было то еще выражение на морде, поэтому к друзьям я сразу не пошла. Мне требовалось успокоиться и отмыться. Господи, я убила человека. Одно дело забить бессловесную неразумную тварь, а совсем другое – человека. Пока отстирывалась, до меня медленно, волнами, чередующими истерику и отмороженное спокойствие, доходил тот факт, что я теперь убийца. Черт возьми, я маньяк. У меня даже оружие есть, встроенное в руки самой эволюцией. И все это упиралось в строгое и по-детски упрямое. Он это заслужил. Ну, правда, рано или поздно этот ублюдок, избивающий детей, точно бы отправился за грань. Я ему только немножко поспособствовала. В самом деле, ничего сверхъестественного, животным я уже помогала. Решив, что я относительно спокойна, я поспешила найти друзей. Мои переживания сразу же отошли на второй план, оставив заботы о друзьях. Ребята сидели в лесу с натыбренными где-то бинтами. Досталось всем, но больше всего, конечно, Луффи. На нем вообще живого места не было, только резиновая кожа и спасла. Пацан самозабвенно ревел, выплескивая пережитое. Сабо его бинтовал и отчитывал Эйса, которого мне тоже захотелось избить за невъебенную дурость. Ишь, че удумал, перед врагом он не отступает, бежит как миленький. Но сил ругаться не было, так что я просто свалилась с ними рядом, позволяя забинтовать свои редкие порезы. Мне от меча досталась пара ран на левой лапе и даже шее, но спасла меня толстая шкура, ой, как спасла. Блюджим так просто этого не оставит, хмуро заметил Сабо, наблюдая, как Эйс меня заматывает в мумию. Луффи назойливо истерил где-то на периферии, но я не вслушивалась, понимая, что ребенку лучше выплакаться сразу. Зато вслушивался Эйс. «Заткнись, хватит реветь, ненавижу нытиков и слабаков», — накинулся он на мальца. Я хотела его одернуть, но Луффи внезапно заткнулся сам. «Опа, номер, спасибо, вы спасли меня», — спокойно поклонился мальчишка, но не выдержал и опять разревелся. «Эй ты!» Опять завелся друг. «Остынь!» Он просто говорит спасибо, осадил его Сабо. «Почему ты ему ничего не рассказал?» Словно не слыша его слов, спросил Эйс. «Такой ублюдок, как он, не пожалел бы тебя. Если бы я все ему рассказал, ты бы не стал со мной дружить», пытаясь не расплакаться опять, ответил ему Луффи. «То есть, по-твоему, лучше умереть? Почему ты так сильно хочешь со мной дружить? Потому что, я ведь постоянно причинял тебе неприятности. Почему ты зашел так далеко? Потому что у меня больше никого нет», взорвался слезами Луффи, заставляя Эйса озадаченно отпрянуть. «Я ненавижу горных бандитов и не могу вернуться в деревню Виндмилл. Ты единственный, с кем я могу тут дружить. Одиночество ранит гораздо больнее, чем физическая боль. Вот этого друг больше не мог терпеть». Я переглянулась с Сабо. Мальчишка высказал ему его же мысли. А Эйс, хоть и жестокий ребенок, но тоже боялся одиночества и в ком-то нуждался. «А твои родители?» — предпринял последнюю попытку защититься Эйс. «У меня кроме деда никого нет», — отбил выпад Луффи. «Пара уточняющих контрольных вопросов. Да нельзя странных для десятилетнего ребенка, надо сказать. Я не специалист, но Эйсу нужно одобрение общества. Типичный экстраверт. И как я, махровый интроверт, только умудрилась подружиться с таким, как он». Мальчики опять повздорили на почве слабаков и плакс. Я развалилась на земле, пузом вверх и сложив лапки на груди, и смотрела на друга. Его сейчас прибольно ткнули в самое мягкое место, и он мгновенно оброс иглами, как еж. Сабо тоже это видел, и чтобы Эйс не успел непоправимо обидеть нового друга, вмешался в начало конфликта и отвлек решением извечного вопроса, что делать, раз уж кто виноват у нас даже не стоит. В который раз поражаюсь уму этого ребенка. Я даже подумать о последствиях не успела, а у Сабо уже готов план разруливания ситуации. Было торжественно принято решение перекантоваться на базе горных разбойников. Дома, Биш, мы все вчетвером направились спать. Путь получился неожиданно долгим, а Луффи сильно устал, поэтому ехал на мне как царь. При всем своем чувстве вины ужасающих размеров и понимании, что с такими ранами особо не походишь, я едва мирилась с таким положением дел. Я хоть и животное, а не лошадь, только потому, что ранен. Детям, больным и раненым, мое золотое правило: вырастут, будут пешком ходить. А пока так и быть. В дом проникли тихо, незаметно, под раскатистый храпище маман. Сабо впечатлился, он у нас никогда не был, хотя и много слышал. Тихо переговариваясь, мы улеглись у себя наверху. Места хватило всем, и мы растянулись рядком на матрасе кровати. Хорошо, что рост пока у всех маленький, в ширину легли и уместились. С утреца пораньше, когда дети еще спали, а я уже собиралась из-под них выбираться, нас обнаружили разбойники. Мы были такие уставшие, что проспали побудку разбойников, хотя обычно сбегали раньше всех, чтобы не припрягли к работе. К нам сунул свой нос Дагра, с беспокойством пересчитал проблемы семьи и обнаружил, что за ночь они почканулись. Был призван на помощь Магра. Потом, аки явление Христа народу, снизошла Дадан. Они со ступором и ужасом пересчитывали. «Саша, Эйс, Луффи, а, это Сабо, и он немного поживет тут», — тихонько пояснила я. «Чего?» «Громоподобно, как только мамка умеет», — рявкнула женщина. Мальчишки подскочили. «Хей, а поаккуратнее нельзя было? Они со вчерашнего побитые все, и я тоже. Че орешь с утра пораньше?» — проворчал Эйс. «Заткнись и дай поспать». Дальше был цирк со взаимными оскорблениями и каким-то местным, весьма специфическим улещиванием доброй старой корги. Но что я выучила, живя в этом доме, так это то, что убегать надо как можно быстрее. Вот как едва проснешься, так и бежать, иначе запрягут как тягловую лошадь за домашние дела. Даже меня пытались, а я тигр, не лошадь. Так что все мы оперативно собрались, оделись и побежали ловить себе пожрать. Как же круто, что теперь не надо бегать к терминалу, чтобы увидеться с другом. И теперь Эйс не будет обижать Луффи. Ну, или не так сильно хотя бы. Глава 4. Девушка, вам инцест не нужен? Примечание к части. Редактировано. Луффи оказался маленькой обезьянкой. Очень улыбчивой, ужасно любопытной, но такой открытой всему миру и сопереживающей, что устоять было невозможно. Мы с Сабо растаяли почти сразу же, взяв шефство над мальцом, хотя в этом мире Луффи был старше меня на пару лет. Эйс кочевряжился, не желая признавать поражение в этом неравном бою. Это выливалось в постоянные мелкие ссоры и придирки по поводу и без. Еще друга злило, что Лулу не стесняется плакать. Луффи мужественно пытался держаться, но был слишком эмоционален и постоянно срывался, стоило маломальски испугаться. И если я проблемы не видела, как и Сабо по большому счету, то и взбесился. В общем, эти двое ругались как бойцовские петухи, а мы с аристократиком пытались все спасти и не дать им разругаться в усмерть. Но при всех мелких неурядицах мы были по-настоящему дружной и сплоченной командой, вытаскивая друг друга из передряг. В этом адовом лесу неприятности караулили на каждом углу, и прикрывая спины, мы тренировались и мечтали выйти в море, когда нам стукнет 17. У нас даже был запланирован крутейший пиратский флаг, только мальчишки бодались за место капитана, а все потому, что королем пиратов будет считаться только капитан корабля, а не весь экипаж. А у Эйса и у Луффи одна мечта, так что если они хотели плыть на одном корабле, один должен был уступить другому. И тот еще вопрос, кто кому должен уступать. Сама я не горела желанием стать королевой пиратов ни в каком виде. Пиратского духа, по словам Лулу, во мне было маловато, хотя глаз на криво лежащий у меня был уже наметан. Мне больше импонировала идея просто пошляться рядом со своими котятами, увидеть, как они крепко встают на ноги и идут к мечте. Я мечтать, как это делали ребята, не умела, но очень старалась научиться. Хотя особо не помечтаешь, будучи чудовищной кошкой. Что странно, Луффи я очень-очень нравилась. Он постоянно вис на мне и нахваливал мои силу, грацию, ловкость, теплый мех, острые зубы и страшный рычащий голос. Ему я уделяла особую долю своей ненависти. Нравилось ему все, и он очень хотел тоже стать тигром, но сетовал, что уже съел фрукт и стал резиновым. Слушая такую пропаганду в оба уха от вездесущей обезьянки, потихоньку я даже начала поддакивать. Да, я сильная, как никакие люди не бывают. Да, я прыгаю метров на 5, как никто не может. Да, мне не надо таскать ножик или балку, у меня все с собой. А голос даже мелодичный, завораживающий, с рокотом и перекатами. И что плохого в том, чтобы ходить на 4 лапах? Я ведь ими даже держать мелкие вещички могу, все не так плохо. И мимика довольно живая, все понятно. В общем, Луффи медленно, но верно вел меня к идее бодипозитива, мол, твое тело, лучшее, что у тебя могло быть, так что люби себя и далее по тексту. И я полюбила. Даже странно, что я 5-й год в теле, а до сих пор не заметила, как круто. Впрочем, моя крутость мне немного мешала. Если мальчишки могли тренироваться друг с другом, так как были из одной весовой категории, то мне приходилось дразнить каких-то левых чудищ для прокачки. А то драться со своими котятами, фи, увольте. Вот так мы и жили бы себе, разгромляя ежедневно дом семьи Дадан, но писец подкрался незаметно. Осенью, через полгода после того, как скинул своего внука на разбойников, вновь объявился Гарп. Причем объявился внезапно и застал всех за опасным разговором. Мы как раз обсуждали, как выйдем в море и начнем карьеру пиратов. Короче, всем вломили пизды. Даже Дадан и я пострадали. Ну я-то ладно, сеструнди этих идиотов и будущий перспективный пират, а вот за что влетела рыжий, мне так и осталось неясным. Он же сам отдал внука разбойникам. На что он вообще надеялся? Как бы там ни было, оставаться там, где нас в любой момент может настигнуть кулак любви, было опасно для жизни, да и просто стрёмно. Мы уже привыкли трепаться о том, как там все будет в море, и бояться оглядываться в собственном доме нам не хотелось. Так что господа будущие короли пиратов оперативно собрали манатки и удалились через окно посреди ночи, пока Гард проводил свой законный выходной и квасил с лицами криминальной внешности и характера. Я почапала следом, только записку сагитировала оставить. Сабо деловито накалякал. «Мы позаботимся о себе сами», — подписался Ассо, и мы были таковы. Впрочем, не сомневаюсь, что если Гарпу понадобится, он нас как пес найдет по запаху, по следу на траве и за шкирку вернет, где бы мы ни были. Но, видимо, пока дозорному было наплевать на внука и приемышей постарше. Первое время мы ночевали в крохотной пещерке в корнях деревьев. Я там не помещалась целиком, только башка и передние лапы влезали, зато детям было не так холодно по ночам в кольце теплого меха. Это было не очень хорошо, требовалось скорее соорудить что-то посерьезнее, и мы взялись за строительство дома на дереве. По земле такие твари ходили, что уж лучше корячиться и залезать каждый раз. Хлам брали на свалке около серого терминала, и за неделю управились со всем. Теперь на одном из высоких вековых деревьев притаился домик, пиратский корабль, а для меня специально достроили площадку и навес. Благодаря моей шерсти я могла не бояться холода, даже если снег выпадет. А вот мальчикам лучше не рисковать здоровьем. Тут кроме разбойников, от которых мы благополучно слиняли, больше никого нет. И сомневаюсь я, что Дадан Маман согласится возиться с лечением нахлебников. Мальчишки не подумали, но семья нас искала. Каждый день всю неделю они прочесывали лес и искали ребят. Неужели совесть проснулась, или страх, что гард Каак внезапно нагрянет и Каак они тут все огребут от него. Но нас, даже найдя, не трогали, лишь изредка проверяли. Видимо, все-таки совесть заговорила. Во всяком случае, однажды ночью заявилась маман лично. Дадан кряхтела и ползла вверх, пока я не притормозила ее. Она залилась краской и отскочила от ствола, как от прокаженного. «Я тут, ничего, мимо проходила». Принялась оправдываться она, и это было настолько очевидно, что я насмешливо наморщила нос и улыбнулась. Несмотря на жестокие слова, разбойники привязались к четырем нахлебникам и волновались за нас. «Ты гляди-ка, есть еще что-то в закромах ее черствого разбойничьего сердца. С ними все в порядке. Я слежу, а я и не волнуюсь. С чего ты взяла?» Сразу же взорвалась Дадан, надуваясь как курица. «Ни с чего, просто решила известить. И если хочешь, могу иногда приходить и рассказывать о том, где они пропадают. Да больно надо». И она ушла. Смешная бабка. Я со смехом поползла наверх, где обнаружился неспящий Луффи. «Она волнуется», — пояснила я, устраиваясь у себя на площадке. «Ага», — сонно согласился мальчишка, я тоже заметил, и тут же отрубился и засопел. Однако, ночь была беспокойная, ворочился не только Луффи, но и Эйс. Он сонно поднялся и перебрался к моей лежанке, завернувшись в одеяло. Я обняла его лапами, прижимая к широкой груди. «Думаешь, она правда волнуется?» После тех слов, что говорила, я ткнулась носом в его макушку, уже засыпая. «Так хайбафаид, хайс, как хдаа, спроси меня завтра ра». И я уснула крепким сном, чувствуя, как один из моих котят устраивается под моей тяжелой головой поудобнее. Утром Эйс, конечно, не стал ничего спрашивать. Может, в следующую ночь, когда Дадан припрется, в следующей жизни, если только. Уж поверьте мне, я в этом вопросе знаток. Жизнь на дереве была веселой и захватывающей. Эйс и я учили Луффи охотиться. С тех пор, как к нам присоединился Сабо, наш дуэт разросся до трио, и Эйс сменил роль на загонщика, помогая мне гнать добычу в нужном направлении. Теперь же роль добивальщика досталась Луффи, а аристократик тоже пробовал загонять. Дела шли неплохо. Медведь, которого мы решили заточить на супчик, бежал к ущелью в загребущие ручки Луффи. Мы уже мысленно расчленяли эту тушу, как на скале объявился незваный гость, чудовищный тигр горы Корба и по совместительству мой батя. Не знаю, как относятся тигры к своим детям, но запах мне отчетливо говорил о родстве наших шкур. Тигр приземлился у туши, легко скинул мешающийся элемент моего котенка, и только потом соизволил обратить внимание на меня. Поскольку я никогда не общалась ни с тиграми, ни с обычными кошками, язык животных я так и не выучила, но некий обмен образами и эмоциями был мне доступен, и сейчас чудовище интересовалось, не занято ли я, щегольски поигрывая мускулами. Че, охуел, что ли? Я, не думая о последствиях, бросилась на хозяина горы. Монстр в два раза больше меня оторопел и отступил на шаг. Я быстро этим воспользовалась и продолжила теснить его к скале. Чудовище, оно всего лишь животное, и мозги у него самые что ни на есть звериные. И сейчас он посмел наступить на моего котенка, обучающегося охоте на моей же территории. Говнюк и сам осознал свой промах, и поспешил удрать, пока ему не прилетело от меня бешеной что-то покрепче глубоких царапин на лапе. «Круто ты его, Саша, ты такая сильная!» Луффи повис на моей лапе, стараясь не расплакаться от пережитого. «Да, даже не верится, что вы одной породы», — подхватил Сабо. «С чего ты решил?» Эйс уже взваливал себе на плечи тушу. «Он прав, Эйс, я подсадила Луффи к себе на спину и подобрала Сабо. Это мой отец, чудовищная громадина. Да, хорошо, что я так уже не вырасту». «Почему не вырастешь?» «Как отец, жрать давайте», — прозвучало в один голос. Я зафыркала, смеясь. «Он пахнет как мой близкий родственник, отец или брат, но чудовище живет уже давно, так что логичнее будет предположить отцовство», — принялась за объяснение по порядку я. «А не вырасту я потому, что вот такая вот родилась, маленькая и слабая по тигриным меркам, зато умная, так что если вы будете смеяться, я вас в пыли искатаю. На вас, мелюзга, мне сил хватит. Мелкая-мелкая-мелкая», — задразнился Луффи, нарываясь на взбучку. Мы бежали и смеялись, а дома в тот день ели вкусницкий медвежий мясной суп. И я смотрела на ребят, которые улыбались и кривлялись, показывая сегодняшнюю морду льва, и думала, как Эйс изменился. Он теперь так часто улыбается и смеется. Чего улыбишься? У меня на лице что-то или я опять жрал некультурно? Докопался до меня объект моих веселых дум. Просто думаю, как мне повезло, что в тот день ты подобрал меня. Эйс залился краской и смущенно отвернулся. О, а расскажи, расскажи. Забарабанил ногами по полу Луффи. Да нечего рассказывать. Была весна, я гулял и наткнулся на котенка. Конец. И не вспоминай об этом. Прикрикнул он. Мы засмеялись. А ты никогда не думала, что в лесу твоя жизнь была бы совсем другой? Вдруг спросил Сабо. У тебя были бы друзья-тигры, родители-тигры, еда-люди, папка-чудовище. Легкомысленно продолжила я, но осеклась, встретив взгляд друга. Прости, Эйс, забей. А чего это он? Недопонял Луффи. Точно, он же не знает историю Эйса. А Сабо? Сабо что-то не слишком подумал и тут же выдал секрет секретов. Эйс сбежал. Черт, аристократик, ты же всегда выдаешь умные штуки. Что же ты сейчас не подумал? Я поспешила за исчезающим на ветру запахом пороха и крови, которым пропитался Эйс, проведя детство у семейки разбойников. Друзья увязались за мной, а Луффи постоянно спрашивал, что не так. Ох, малыш, малыш. Эйс нашелся на берегу, смотрящим в бескрайнюю черную гладь. Он не плакал, хотя я и ожидала. Увидев, что его обнаружили, он вернулся к созерцанию. «Эй, Эйс, расскажи, каким был Роджер? Ты совсем кретин?» – взрычала я. «Он помер до рождения сына. Эйс вообще в глаза его не видел, как и вы». Мальчики потупились, осознав, что новый, какой-то запредельно секретно семейной инфы им не светит. «Понятно, смирно, как овечка», – кивнул Луффи и преданно уставился на брата. «И это все, ты ж ничего не знаешь», – разочарованно пожал плечами и отвернулся пацан. Толку спрашивать, а теперь, раз совсем разобрались, Эйс, не сиди на снегу, бубенцы отморозишь. Мальчишка сразу же забыл все переживания и подскочил как взад ужаленный, и только потом спохватился. Никогда больше не поднимайте эту тему, не хочу слышать об этом человеке в своем присутствии. Роджер, Роджер, Роджер, Эйс, сын короля пиратов, король пиратов Роджер, тут же запел Луффи, убегая от нас подальше. Ах ты, я вздохнула. Что бы там за глюк ни случился, я хочу премию к карме, я ее заслужила. Пока я постигала дзин, на самом деле все не так плохо, но иногда мелюзга реально бесит, пацаны успели подраться в снегу и теперь расторгали свое братство. Это так не делается, оно на то и братство, и дьеты, но они как хотят, а мое сестринство будет с ними до конца. Я подкинула всех троих к себе на спину и понесла домой, они выскочили в чем были, теплая одежда не ахти. Пусть идут, заворачиваются в одеялки и ложатся баиньки. Я шла по снегу, проваливаясь по самой пузо. Мне уже 7 лет. Так много всего произошло, и я так рада, что попала сюда. Мне бы никогда не хватило ни смелости, ни желания родиться в таком месте. Наверное, если бы я все-таки закончила свой выбор, я была бы самой обычной женщиной с обычной работой и без особых талантов, не слишком популярной у мужчин. У меня со временем появились бы муж и дети, потому что так заведено. Я бы прожила абсолютно серую жизнь с серыми мечтами выплатить кредит и съездить на отдых в теплую страну. Господи, я была бы абсолютно уверена, что моя жизнь дерьмо с бесконечными выплатами ипотеки, криками детей и изменами с обеих сторон. Я подняла глаза в звездное небо с абсолютно незнакомым ковром звезд. Подумать только, я брошенная собственной матерью гигантская кошка, выращенная сиротой и разбойниками, но у меня есть друзья, и я счастлива. До соплей счастливо. Мальчики на спине совсем расслабились и уснули, упав друг на дружку паровозиком. Эйс, как самый первый, упал мне на шею и обнял. Мои маленькие котята. Глава 5. Одолжи мне свои глаза, Эйс. После заснеженной зимы пришла ветреная весна. Ребята тренировались и много ели, но их все равно порой сдувало, особенно Луффи. Но даже это безобразие мальчишки смогли превратить в веселое приключение, представляя себя в море в шторм. Я хохотала вместе с ними, ловя улетающих друзей и возвращая их с небес на землю. Однако, постоянный ветер и последний шторм расшатали всю обшивку нашего домика, так что без особых колебаний было решено идти на свалку и добыть гвоздей и досок, и подзорную трубу для Луффи. Все шло хорошо, пока нас вдруг не окружили пираты Блюджима. Полубеззубый довольно улыбнулся моему оскалу и дал каким-то людям отмашку. Сразу же нас обступили стражники в их фирменных черных противогазах, и не успела я сориентироваться, как у меня из-под лап выдернули Сабо, потом и Эйса с Луффи. огонь. Услышала я безжалостную команду, и мое тело прошило болью. Впервые мне было по-настоящему больно. Нет, меня ранили и когтями, и мечом, и били палками, и даже забрасывали камнями. Но пули злыми осами вонзились в грудь. Я едва успела прикрыть голову лапами. Что-то кричали друзья, но их голоса сливались в гул на периферии темнеющего сознания. Хотелось закрыть глаза и немножко отдохнуть, потому что кончики лап занемели и подмерзли. Даже грудь вздымалась все тише и тяжелее, причиняя боль при каждом вздохе. Нет, мне нельзя умирать. Не так, я уже умирала бесполезно. В этом мире я не хочу умереть вот так. Открывай глаза и иди домой. Маман должна помочь. Я не знаю, сколько я собиралась силами, но никто не пытался остановить меня, когда я тяжело поднималась из пыли свалки. Надо идти к Дадан. Идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти, идти. Мне казалось, что я ползу уже целую вечность. Зрение подводило, а лапы разъезжались в стороны. Мысли путались, отрывисто стуча в висках. Выживали только самые навязчивые. Надо дойти, надо сказать Дадан. Котят забрали пираты и стража. Помогите, надо идти. Болел, казалось, каждый миг моего существования с пулями в ребрах и лапах, но я дошла до дома, где меня сразу же напоили, дали отдышаться и рассказать, что произошло. Я срывалась на рык, на шипение, даже на беспомощный скулеж и писк, рассказывая, что моих котят забрали пираты. Вид, Морриган, присмотрите за ней, обработайте раны и ждите нас, остальные идут за мной, мы спасем ребят, не дадим шкетов в обиду. Потом послышались громкие топоты и лязг оружия. Все стихло, остались лишь двое из банды и я. Опять бесполезный кусок мяса, который может только скулить, даже плакать который не может. Ребята вытаскивали застрявшие и врезавшие глубоко пули. Я ломала доски в полу лапами от боли и рычала, но знала, что только пройдя через эту боль я смогу выжить и помочь ребятам. Только через эту боль я смогу спасти Эйса, Луфи и Сабо, хмурого Эйса с его неприязнью к нытикам, самозабвенного в своих эмоциях мальца, любящего поесть и поорать, и смекалистого аристократика с дельными идеями и дыркой в зубах. Ради моих друзей, братьев, котят, с каждой вытащенной пулей удерживаться в сознании становилось все труднее, а терпеть боль, все невыносимей. Хотелось раскидать тварей, что терзают мое и так истерзанное тело, разбросать беспощадных грифов. Я еще жива. Хотелось кричать, срывая голос, но я еще помню, Радикова и что я терплю. Семья Дадан никогда не причинит мне зла, и сейчас они делают это, чтобы спасти меня, чтобы я могла выздороветь и помочь Эйсу, Луфи или Сабо. Если я дам волю инстинктам, будет только хуже. Уговоры шли бесконечно. В конце концов мой разум не выдержал и упал в теплое и глубокое, как яма, забытье. Когда я открыла глаза, вокруг суетились люди. Все орали, таскали лекарства и бинты. Рядом положили Луфи и бинтовали ожоги. Ожоги, че что-то горит, все тело словно состояло из цельного камня, и стоило пошевелиться, как расползались трещины, заставляющие плаксиво скулить от боли. «Что пхло?» — смогла спросить я с энной попытки. Объяснять мне взял Самогра. Я не могла поверить его словам. Сабо забрали стражники, потому что его отец, дворянин который, нанял пиратов, чтобы его вернуть. А Эйса и Луффи забрали люди Блюджима. У него были какие-то планы на этих двоих, но они отказались что-либо делать из-за того, что думали, что меня убили. Да и Сабо забрали. Пират смог уболтать мальчишек, что Сабо в верхнем городе будет лучше, чем в трущобах с ними, а меня замочить надо было давным-давно, спокойнее бы людям было. Разумеется, мальчики на такое взбеленились, но ублюдок, угрожая жизнью Луффи, заставил Эйса таскать на указанные на карте места бочки с порохом и маслом. Сегодня сожгли свалку и серый терминал вместе с жителями для того, чтобы настроение знати не омрачал вид мусора. В королевстве Га все должно быть идеально красиво и чисто, и мы не вписывались в эту картину. Я приползла как раз, когда терминал уже начал разгораться. Дадан поспешила на помощь и едва успела, так как Блюджим уже хотел убить Эйса. Забрав мальчишек, разбойники попытались сбежать, но мой маленький дурак отказался сдаваться и отступать. С ним осталась Маман, а Луфи они с трудом приволокли сюда. А Эйс и Дадан вернутся, когда победят Блюджима. Они обещали. А пока Дагра собрался бежать в город и разведать ситуацию, а я как-то устала и неожиданно для себя уснула. Проснулась я, когда солнце уже село. Все вокруг было таким тихим, а рядом лежала забинтованная Дадан с легкими ожогами на открытых участках кожи. Она не спала и выглядела очень подавленной, а сверху, из бывшей нашей комнаты доносились приглушенные рыдания. Что опять произошло? Где Эйс? Тенрюбита уничтожили корабль, на котором Сабо вышел в море, с трудом погладила меня по уху Дадан, неожиданно открыто показывая свою печаль. Дагра принес эту весть 4 часа назад. Луффи плачет у себя, а Эйс во дворе привязан к дереву. Все рвался уничтожить знать, но это просто невозможно. И она расплакалась, отворачиваясь от меня и глухо всхлипывая. Я замерла. Сабо, аристократик, мой второй котенок, такой умный и свободолюбивый. Я прислушалась к всхлипам Луффи. Этот котенок будет безутешен. Как обычно, он окунется в чувства с головой, будто нырнет в бескрайний океан и утонет в нем. А вот Эйс, он не будет плакать до последнего и будет винить себя, даже если не виноват. Эйс, я с величайшим трудом повернулась на живот и встала. Лапы подгибались и дрожали, но я упрямо заставляла себя идти. Я уже прошла много с теми ранами, что у меня были. Пройду еще пару метров. Я выползла на порог и нашла взглядом то дерево, к которому привязали Эйса. Мальчишка висел совсем рядом в метре над землей и бесновался. Заметив меня, он замер, а потом всхлипнул. Но быстро взял себя в руки и посмотрел уже другим, диким взглядом, какой у него появлялся, всякий раз, когда оскорбляли его отца в барах и подворотнях. Взглядом убийцы. «Отвяжи меня, Саша!» Потребовал он громко. «Отвяжи, и я пойду их всех и убью, Саша!» Я лизнула тяжелым языком губы. Во рту стоял привкус крови, а зрение слегка мутилось от боли. «Значит, это правда, Луффи?» «Плакса, он может плакать даже над шуткой, но ты, Эйс, значит, это правда». Я села рядом с деревом и уперлась лбом в грудь брата. Глаза жгло, нос щипало, мне ужасно хотелось плакать. Но животные не плачут, не умеют плакать. Эйс орал мне что-то, брыкался, кусал уши и зубами тянул шерсть на лбу, но я его совсем не слушала, переживая потерю аристократика. Мы просидели так всю ночь. Эйс сорвал голос, а я не чувствовала лапы, но только боль тела могла облегчить ту боль, что я испытывала в душе. Рыдания Луффи затихли под утро. Прилетела чайка и отдала конверт, подписанный знакомым почерком. Эйс потребовал его отдать, ведь это нам от Сабо. Получив конверт, брат направился вглубь леса, словно и не слыша, и не видя ничего. Может, так и было. Я поплелась за ним, отойдя на приличное расстояние от дома, к самому берегу моря. Эйс раскрыл письмо и зачитал вслух по моей тихой просьбе. Я так и не научилась читать эти иероглифы. Эйс, Саша, Луффи. Я надеюсь, с Сашей все будет в порядке, а вы не пострадали во время пожара. Я беспокоюсь, но верю, что с вами все будет хорошо. Простите, что говорю вам это, но к тому времени, как вы получите это письмо, я уже буду в море. Многое произошло, так что я решил отправиться в плавание как можно раньше. Не знаю, куда я поплыву в первую очередь, но куда-нибудь подальше отсюда. Я собираюсь стать сильным и известным пиратом. И когда мы трое станем пиратами, свободнее, чем кто бы то ни был, мы снова встретимся где-то в этом огромном свободном океане. Кстати, Эйс, как ты считаешь, кто из нас старше? Получается, что у нас 2 старших брата, средний брат и младшая сестра. И эти узы самые дорогие, что у меня есть. Хоть Луффи и Плакса, а Саша, слабачка, но они наши брат и сестра. Так что прошу, позаботьтесь о них. По мере того, как Эйс это читал, он становился все темнее и печальней. Мне тоже было почти физически больно слышать эти строки, полные жажды жизни, которым уже не суждено сбыться. Губы Эйса искривились, и он поспешно отвернулся к морю. Я уткнулась лбом в его спину, чувствуя, как его бьет крупная дрожь едва сдерживаемого плача. «Хайс, у меня есть небольшая просьба. Я не умею плакать. Прошу, одолжи мне свои глаза и поплачь за меня». Эйс разревелся, громко и с чувством, как это и должно быть, выплескивая всю ту боль, что колючкой застряла в нем. «Мне тоже хотелось так сделать. И сейчас, прижимаясь к спине брата, я чувствовала облегчение, потому что Эйс плакал и за меня тоже». Примечание к части. Я сдала презентацию. Время убивать. Ну, дедлайн просто, пишу как в последний раз. Мы в популярном, 8-12-15, 28 в жанре экшн, акцион, 45 в жанре мифические существа, 47 в жанре джен. Глава 6. Я стану твоим старпомом. Да пошло оно в жопу. Насколько счастливым было время, проведенное вместе, Настолько бессмысленным все обернулось после смерти аристократика. Эйс достаточно быстро оклемался. Он всегда был железной воли человеком и смог заставить себя вернуться к привычному укладу. А вот мы с Луффи так и не могли прийти в себя. Лу плакал, а я таскалась за ним следом, поджав хвост, и сопела в спину. Радоваться жизни было решительно невозможно. Но потихоньку, раны от пуль заживали, возвращая телу былую силу и подвижность. Но больше не хотелось бегать по лесу. Даже елось с большой неохотой. Луффи было так же. И так бы продолжалось еще долго, но Эйс устал наблюдать, как слабачка и нытик размазывают сопли по щекам. Он пришел к нам и подарил по шишке, отвлекая от бессмысленных страданий и концентрируя мысли в голове, а не в заднице. Я сюпнула носом и подняла на него большие котячьи глаза. Луффи не смел поднимать вовсе, потому что знал, что брат плакс не любит. Эйс сообщил, что денег, которые мы с Сабо собирали, в тайнике больше нет. Их забрали пираты или, может, кто-то еще. Теперь мне было совсем все равно, безразлично. Я повернулась на другой бок и свернулась в клубочек. А Луффи вдруг сообщил, что хочет стать намного-много-много-много-много-много-много-много-много раз сильнее, чтобы защищать всех дорогих ему людей. Но разве поможет сила? Я была сильнее всех мальчишек вместе взятых, я была больше, быстрее, и острые зубы и когти у меня были и есть, а против пуль не смогла ничего. Подстрелили, как корову на скотобойне, и бросили дохнуть. Эйс молчал, слушая брата. Луффи старался, чтобы его голос не срывался, но слезы стояли у него в горле дрожащим комом. «Эйс, Саша, я прошу вас, пожалуйста, не умирайте», цепляясь за свою шапку, попросил он, захлебываясь новой порцией соплей и тут же огребая от брата. «Ты совсем дурак, не собираюсь я умирать, лучше бы о себе волновался. И ты тоже, Саша, мне тоже достался подзатыльник. Вы оба такие слабаки, а я не собираюсь умирать, я никогда не умру, обещаю». Луффи заревел с новой силой, а я вцепилась в траву. «Ты не можешь этого обещать, Эйс, никто не может». Но брат ухватил этого, и он сел на траве, давясь соплями. Я вытянулась и посмотрела на синее море, едва выглядывающее из моря травинок. «Все наладится, аристократик, Эйс о нас позаботится». Мне на макушку легла сильная рука и почесала между ушами, а я прижала ее лапой. Я не слишком умен и не знаю, что на самом деле убило Сабо, но это что-то противоположное свободе. Не знают, маман им не сказала, но он умер, так и не узнав, что это такое. Но мы живы, и мы давали клятву, поэтому слушайте, Луффи, Саша, давайте проживем наши жизни без сожаления и сделаем все возможное, чтобы осуществить наши мечты. Придет день, и мы отправимся в море и станем свободнее, чем кто бы то ни был. Это значит, что у нас будет много врагов. Даже старик будет против нас. Но мы рискнем всем и отправимся, когда нам исполнится 17. Я уже взрослая большая кошка, улыбнулась я, второй лапой цепляя ногу брата, а первой так и не отпустила его руку. И я пойду с тобой, Эйс. Я твоя Накама. Эй, обиделся Луффи, разом забывая про слезы. А почему не со мной? Ты разве не моя сестра тоже? Твоя, сощурилась я. Ладно, я подумаю. Если к тому времени, как Эйс выйдет в море, ты сможешь победить его хоть раз, я пойду с тобой. А почему бы тебе не завести свою собственную команду? Потому что я тигр. Надулась от гордости я, выпячивая бинтованную грудь, но быстро сдулась. Кто захочет идти под командование тигра? Да и взять меня тоже мало кто захочет. Да, действительно, важно кивнул брат. Но если ты станешь сильной, то я возьму тебя старшим помощником на своем корабле, старпомом. Я подскочила, забывая на миг про боль. Точно, я буду тренироваться. И я. Так мы и начали свои тренировки. Поначалу было очень тяжело отвлекаться от беспросветно грустных мыслей о брате, но со временем каждая мелочь перестала так уж явно бросаться в глаза, словно тыкая в душу чужим отсутствием. Хотя иногда, в спорах или дружеских перепалках, мы слышали Сабо, словно он стоял совсем рядом. Это было невыносимо и било сильнее, чем неловкость от общения с камнем. Эйс и Луффи часто ссорились потому, что больше некому было их разнимать. Пока я носилась по лесу в поисках противников или для закалки выносливости, они могли разругаться нахер, а потом пару дней друг друга игнорировать и выносить мне мозги. Это было невыносимо, знать, что стоит мне уйти, как их отношения превращаются в бочку с подмокшим порохом. Так что я хитро, Сабо бы додумался до этого раньше, решила, что лучше их разделить, пока они не поругались окончательно. Так у нас появилась территория Исия и Луфанди. Мальчишки построили себе по шалашу и воздвигли символы. Два скрещенных меча, стибренных у разбойников, у Иса, и белый флаг из ткани, что нашлась, у Луфи. Правила игры были на самом деле простые и напоминали ножички. У каждого королевства была своя территория, которую короли могли расширить за счет побед в тренировках или успехов на охоте. Разумеется, за разные достижения я выдавала разного размера кусочки земли, очерчивая их когтями. Если же королевства воевали вне тренировочной площадки, я отнимала огромные поля у зачинщика и куски не намного меньше у поддержавшего спор. Дадан восприняла наши терки с изрядным пофигизмом. Тем более, что мальчишки обозначили их базу неприкосновенной и нейтральной территорией. Тут все решали баня и кухня, непозволительная роскошь, которыми Исия и Луфанди не владели. Я, как судья, инициатор игры и просто раздаватель земель, была вхожа во все три королевства, чем и пользовалась, нагло влезая то к одному брату, то к другому. Игра затевалась, чтобы разделить ребят на время, дать им шанс привыкнуть, что разнимать их никто больше не будет и за словами надо следить, но все быстро переросло в тренировку навыков выживания, а потом и в «я уже большой, и я сам могу». Мальчишки даже ходить начали врознь. Мне не слишком это нравилось. Луфи, хоть и сильный, но еще маленький. Да и Ису было бы спокойнее, если бы он знал, где, как и что с Лу. Я не могла заниматься этим тщательнее, потому как тренировалась высоко в горах, посягая раз из раза на территории чудовищного тигра, и домой приходила раз в пару-тройку дней только отметиться. Так что я быстро примазалась к Ису и взяла обещание, что тот будет все-таки приглядывать за младшим братом. И вот как знала, что добром это разделение королевств не кончится. Даже шатаясь по лесу вдвоем, ребята умудрялись не обращать друг на друга внимания. Или так мастерски делали вид, что когда на Луфи напал чудовищный медведь, Эйс и пальцем не повел. Я чуть не лишилась еще одного брата. Эйсу было не легче, а Луфи вовсе чудом выжил. Дураки, дураки, дураки, придурки. Больше я не ходила на тренировки в лесу. Катись к черту должность старпома, если я потеряю еще одного из своих котят. Я ради них хочу стать сильнее, а не в ущерб их жизням. Из-за того, что так подставил брата, Эйс проплакал всю ночь возле кровати Лу. И даже не сопротивлялся, когда я хвостом отвешивала ему оплеухи и рычала. Меня остановил сам Луфи, но ничего не сказал ни Эйсу, ни мне. Отлеживалась наша плакса еще дня три, а потом опять побежала тренироваться. Теперь Эйс старался не отпускать его от себя ни на шаг. Кажется, он понял, что все люди смертны внезапно. Рано или поздно, но это доходит до сознания. Осознав, что мог лишиться брата, Эйс загорелся идеей тренировок, а поскольку на этот раз я была рядом, меня взяли в оборот и припрягли к делу. Что было неожиданно, так это визит боевого старикана. Узнав о смерти одного из братьев внука, к нам заскочил Гарп, чтобы справиться о чувствах мальца. Даже не ожидала, что его это как-то колышет. Мальчишки, кажется, тоже удивились. А потом нашли в себе смелости и попросились на тренировку, полную кулаков любви и превозмогания. Да и я, чего уж там, примазалась. Вице-адмирал с удовольствием согласился помочь внучику и Ису стать сильнее, ну и мне заодно. И теперь он стабильно приезжал каждый год весной и задерживался на месяц, полностью выжимая из детей и кошек жизненные силы. Хуже Мамая, блин. Но разве мог этот дозорный удовлетвориться простыми тренировками? Нет, он таскал нас в походы, тоже любви. Мы, привыкшие к суровости местного леса, выли от тех чудищ, которых старпер любовно подгонял для избиения. Ну, в смысле, планировалось, что избиение будет чудовища, но каждый раз оказывалось, что жертвы могли без проблем отмутузить именно нас, а потом голодные и избитые мы тащились на охоту за быстрейшими оленями. А не поймаешь, не пожрешь, вестимо. Гард просто ржал. Но чего в тех походах было не отнять, так это польза и забытья. Не знаю, как братья, а я забывал обо всех бедах и несчастьях, видя перед собой гигантских скалопендр или волков, или ящеров, или медведей, или... Много было всяких или... А вечерами у костра на сытые желудки и натруженные мышцы хорошо приходили разные истории. Гард пытался пропагандировать во славу морского дозора, рассказывал случаи, как он разбивал пиратские корабли, учился или тренировался, но братья не слышали ни слова после в дозоре, их больше занимали битвы с пиратами, и болели они втихаря за пиратов. Но дедушке было страшно об этом признаваться, и даже бесстрашный Луффи пытался не сболтнуть лишнего, чтобы не огрести вне очереди. В один из таких вечеров, когда ребята умаялись и уснули у меня в передних лапах, мы с Гарпом остались наедине. Тихо трещал костер и посылал в небо яркие искорки. «Почему ты возишься с этими детьми? Ты же животное, Сашитян», — усмехнулся старикан, подкладывая побольше дров. «Ни разу не видел, чтобы тигры были разумны, как минки. Потому что я не совсем тигр», — призналась я, вытягивая когти на лапах и втягивая их обратно. «Вы верите в реинкарнацию? Вот оно как, Сашитян. Бва-ха-ха-ха-ха, и что же ты думаешь об этой жизни? Эта жизнь куда лучше, чем когда была в человеческом теле», — слабо оскалилась я, вспоминая. «У меня три брата и много друзей. У меня даже есть настоящая мечта, роскошь, которую я не могла позволить себе в том мире. Забавные вещи ты говоришь. Любая мечта настоящая, какой бы глупой она ни была, не уверена. В моем мире миллионы людей живут от начала до конца рабочего дня и мечтают лишь о том, чтобы выспаться и просто прогулять работу. Вам, наверное, это странно слышать. А ты считаешь, в этом мире иначе?» Криво усмехнулся Гарп, присасываясь к бутылке. «Лучше скажи, что думаешь об этом мире?» «Я так понял, он другой, да?» «Интересно услышать взгляд со стороны. Я пока ничего не думаю, я хочу увидеть своими глазами, вместе с Эйсом и Луффи». «Хаэм», Гарп уставился в небо. «А что ты думаешь о Роджере?» Эйс в моих лапах дрогнул. «Не спишь? Чем дольше, тем лучше мальчишки умеют прикидываться. Маленькие вертихвосты». Я сомкнула лапы в кольцо, чтобы старик не заметил, что у нас есть дополнительные уши. Теперь мальчишки тесно прижимались друг к другу. Ну, не вмещаются они уже так свободно мне в лапы, растут лбы. Гарп все ждал ответа. Я слышала немного. Золотой Роджер был удивительной силой человеком, и не мне его судить. Считайте, что я еще не доросла до того, чтобы говорить что-то о нем. Ва-ха-ха-ха. Старикан засмеялся так, что чуть не грохнулся с бревна, на котором сидел. Не доросла? Ну-ну. Ты себя видела? Бва-ха-ха-ха-ха. Я насупилась и отвернулась, чувствуя, как напряжены уже оба брата. Так, че за фигня, еще один, что ли? Хотя для породы чудовищных тигров ты действительно мелкая, даже половины обычной особи не осилила, Гарп на силу успокоился. И раз уж начали откровенничать, ты лучше расскажи, что думаешь о моих внучках. Я фыркнула. Вот прямо вечер откровения с, как и положено по канону, лишними ушами тех, о ком говорят, ругать или хвалить, прям даже не знаю. Удивительной силы люди, коротко обошлась я без предисловий. Так это мои внучки же, ва-ха-ха-ха, отсалютовал мне, кажется, уже надравшийся дозорный. Ага, вы можете ответить честно? Дождавшись кивка, я продолжила. Вы действительно любите их обоих, а есть сомнения? Прищурился вице-адмирал, отставляя в сторону бутылку и разминая кулаки. Нет, никаких, поспешила откреститься я. Просто вы их так лупите. Я хочу, чтобы они стали сильнее и вступили в дозор. Громыхнул Гарп, заставив братьев вздрогнуть в моих лапах. А еще очень не хочу однажды встретиться с ними в море по разные стороны баррикад, тяжело признался старик, заставив вздрогнуть уже всех нас и резко пересмотреть цену нашим мечтам. Давай спать, Саша, завтра будет тяжелый день. Мужчина быстро упал и захрапел. В этом он был очень похож на Луффи. Я положила голову на тела мальчишек, заставив их охнуть и зарыться мне в шерсть на шее по бокам. Но сон не шел, да и братья были подозрительно задумчивы. Утром была еще одна напряженная тренировка, а потом еще и еще. Мы ежедневно старались стать сильнее, и как мне кажется, у нас троих это получилось. Теперь даже чудовища острова не доставляли нам больших неприятностей. А Луффи смог поставить удар гому-гому и теперь фигачил мишени. Не совсем по центру, но хоть попадал в цель и не всегда падал после того, как рука притянется назад. Близилось 17-летие Эйса и его выход в море. Я с нетерпением ждала этого момента и боялась. Мне, если по чесноку, было страшно, что случится что-то подобное с Або. Нет, больше Тенрюбита не забредали в наше тихое море, но при мысли о бескрайнем водном пространстве меня пробирала легкая дрожь. А если что-то случится, а если я потеряю еще одного брата? Эйс знал мои психи и только клал руку на широкий нос и почесывал, успокаивая. Он стал совсем большой, от того хмурого одиночки не осталось и следа. Теперь Эйс часто улыбается и ржет как конь, и наколку сделал в память о собо, Мой котенок стал таким крутым. Бросил свою трубу и обзавелся крутым кинжалом в зеленых ножнах и с резной рукоятью. Он больше не ходил по барам и подворотням, да и не реагировал так резко на слова об отце. Зато теперь он широко усмехался и прятал глаза под полами рыжей шляпы, которую утащил где-то в городе. Крутая. Мне бы тоже хотелось, но, увы, тигриных шляп делать еще не начали. Но больше всего на свете меня радовал большой лоб моего брата. Как я и предсказывала, он вырос. Брат, в смысле. И теперь парень доставал мне до холки. Офигеть. Но я все равно выше, больше и сильнее. Я тигр РР. Я не слабая. Правда, из-за моего размера с лодкой пришлось провозиться. Я не влезала на обычную рыбацкую, мне требовалось что-то покрупнее, чтобы вынести весь мой полутонный, а черт его знает, может, там и больше, вес. Так что за судном мы бегали на полгода дольше, и маман нам очень помогла, подогнав своих ребят в помощь. Так что в 17-й год жизни Портгасаде, Эйса летом от берега горы Корба отчалил маленький кораблик со мной и моим братом. Луффи воодушевленно орал, что через 3 года он станет сильнее сильного и надерет задницу даже мне. Мы в ответ орали, что нифига подобного, но мы будем ждать с нетерпением новой встречи. Проводить нас выбрались все горные разбойники, кроме Дадан. Уверена, что она боялась расплакаться на глазах у Эйса. Все-таки бабка то ли оказалась стыдливой, то ли боялась показаться мямлей. Но вот у разбойников на глазах стояли слезы. Магра, этот бугайна, похожий на петуха, плакал почти в открытую. Дагра пока крепился, но был близок к тому, чтобы разразиться Ниагарским водопадом. Эйс немного расстроился, что маман не вышла его проводить и передавал ей спасибо. Я тоже попросила, чтобы передали мое спасибо за то, что она пнула меня под задницу в тот день. Без ее помощи черта с два я бы вылезла из дому так рано, потеряла бы кучу времени. Да и вообще спасибо, что она не утопила меня в бочке. На такой приятной ноте мы отчалили. Ветер бил прямо в парус, и мы двинули навстречу приключениям. Эйс хохотал и вслух мечтал о том, что увидит. И хотя я сомневаюсь, что мы встретим гигантов, высотой в гору, или че покруче, но множество странных и захватывающих препятствий на пути обязательно будет, и мы пройдем их все. Как мечтал Эйс, так мечтал и я. Мне бы хотелось найти какой-нибудь дьявольский фрукт, который превратил бы меня в человека, с руками и ногами, без клыков и хвоста. Было бы так здорово снова встать на две ноги. Так что на каждом острове, где бы мы ни остановились, мы будем искать фрукты. Я научусь их хоть по запаху искать, но найду тот, который хочу. А потом мой капитанный брат станет королем пиратов. Эй, Эйс, а как узнать, что за фрукт, не съедая его? А с чего спрашиваешь? Эйс приподнял шляпу. Есть каталог, куда заносят все известные фрукты и их вид. Большинство фруктов можно найти там. Ясно. Я просто подумала, что быть человеком гораздо удобнее, чем тигрицей. А еще подумала, что может где-то на Гранд Лайн найдется такой фрукт, который бы сделал из меня человека. Типа, за наоборот. А какой фрукт ты бы хотел? Эйс задумался, а потом выдал. Помощнее. И рассмеялся. Да ну тебя. Если я съем фрукт, кто будет тебя вытаскивать из воды, если ты упадешь в нее? Я не упаду. А если? Никаких если. Команда, капитан. Весело оскалилась я. Эйс рассмеялся, а потом вдруг посерьезнел. Как ты думаешь, из меня получится хороший капитан? Наверное. Не узнаешь, пока не попробуешь. Но обязательно о подчиненных заботься. Это все любят. А уж мы будем заботиться о тебе. Ведь ты будешь нашим капитаном. Эйс смутился и опять уставился вдаль. Наша лодочка тихо плыла к нашему первому приключению. Примечание к части. Ну, вот и вышли мы в море и в свободное плавание. Все это случилось очень быстро и резко, но канон внезапно кончился. Даже будет уже что-то оригинальное, аллилуйя. Главы будут уже поподробнее. В общем, если че, я предупредила. Глава 7. Корабль. Часть команды. Примечание к части. Итак, внимание те, кто не прочитал и не внял прошлому предупреждению, предупреждаю еще раз. Дальше пойдет отсебятина, со своим блэкджеком и шлюхами, так что если что, я предупредила. Все имена и события выдуманы, в каноне умолчаны. Буду рада любым бредовым идеям и предложениям. Все, теперь можно читать. Путь до ближайшего острова длился 3 дня, и мы заточили большую часть запасов. Даже хорошо, что нам попался город. Островок с небольшим городишком Мэритаун находился прямо по курсу и был не слишком-то и большим. Но там продавали корабли и была возможность подзаработать, как мы умеем, добрым словом и кинжалом собирая милостыню с прохожих криминального склада характера, так что мы на всех парах двинули туда. Для нас с братом это было первое и пока единственное место за пределами родного острова Рассвета, которое мы увидели своими глазами. Так что мы, пища от восторга, сошли на берег новой земли. Почти сразу же на нас накинулись стражники. Претензии, разумеется, были ко мне. Я ведь грибанный тигр. Наверное, если не знать, что я душка, можно предположить, что я чудовище. У меня такие когти, что ого-го, а клыки во рту едва помещаются. Плюс у меня темная шкура и золотые, как я, бля, хотела. Свирепые глаза, да и рост с коня. Я как вымахала в первую пару лет с Дадан, тут я немножко приукрашиваю, но если я встопорщу уши, я буду выше этой бабищи на полсантиметра. Так и осталось. В общем, нас попросили вежливо удалиться туда, откуда вылезли. Эйс благородно заступился за меня и обеспечил себе хороший старт пиратской карьеры, устроив драку со стражниками. В следующий раз я просто скажу, что Минг, прошипела я, когда мы прятались в мусорке от набежавшего народа. А ты знаешь, кто это? Прошипел мне в ответ Эйс, прижимая мою башку к земле, чтобы проходящий мимо хранитель порядка меня не засек. Старикан говорил, что это такая раса разумных зверей, как рыболюди, только звери. А где в тебе приставка люди? Не прикапывайся, подлец, оскалилась я. Как не знаешь ты, так не будут знать и остальные, какую лапшу мы на уши вешаем. Давай, валим. И мы опять побежали, только на этот раз по крышам. Этот город был чудо, как хорош. Приветливые люди, аккуратные и мощеные красным камнем улочки, белые дома и алые камни. Климат был теплый, для шерсти комфортный. Эйс не кочевряжился и быстро направился сначала к трущобам, где намеревался пощипать любезных господ гопников. Я как обычно шла в качестве моральной поддержки, которая шляется где-то на стороне и тоже собирает денежку. Схема уже установлена, откатана и заезжена до дыр. До смерти собом мы так и поступали, чтобы скопить на общий корабль. Закончили мы только под вечер, когда рюкзак брата уже ломился от купюр и не мог больше ничего вместить. Хотелось и жрать, и спать, и писать, и все сразу, так что решили долго не гулять, пойти найти гостиницу. Искали комфортную, по нашим меркам, то есть с двумя дюжинами разбойников и пением лесных птиц за окном, не нашлось. Зато мы пожрали на халяву, но не потому, что смотались как обычно, а потому что я Минг, и владельцу я понравилась. Он весь вечер крутился вокруг и просил рассказать про родной остров. Ну, я и залила ему в уши сиропчик, включающий в себя микс острова Рассвета и тех россказней, которые я слышала о Гранд Лайн. Было очень весело, а я побеждала великое прибрежное чудовище, а потом уходила в закат. Эйс сначала меня слушал, но потом наелся и отрубился. Одним махом я обчистила его тарелку. Ночь мы провели на втором этаже трактира «Львиный крест», где нам выдали комнату, а на утро мы решили заглянуть в доки, присмотреться и прицениться. Эйс все еще колебался между корабль, это важный накама команды, и его лучше достать законным путем и досрать я хотел на законы, давай спиздим тот, что приглянется. Еще стоял вопрос с командой, кого и где набирать, всех и сразу или необходимый минимум, а потом искать на островах по пути. В общем, засада на засаде. Это в мечтах была абстрактная верная и сильная команда, а на деле придется еще сильно помучиться, делая из сброда нужную кучку. В доках оказалось, что есть очаровательный корабль, который толкнули по дешевке пираты из распавшейся команды. Больше всего меня веселила тощая лошадь на месте носовой фигуры и массивные цепи на корме. И зачем только? Оказалось, это не лошадь, а череп и ничего, Саша, ты не понимаешь. Эйс загорелся мгновенно, но все получилось не так гладко, как хотелось. Пираты толкнули-то по дешевке, а вот новый хозяин хотел за него цену, достигающую заоблачных высот. Даже тигра не побоялся. Впрочем, торговалась не я и выбирала не я, хотя мое мнение и учитывалось. Эйс похмыкал, потыкал в корабль пальцами и ушлепал. Мне оставалось только следовать за ним. Кажется, стражи уже сказали, что я не опасна и на людей не бросаюсь, поскольку меня не трогали, но косились. Прямо косили глазами и выворачивали шеи, чтобы на меня посмотреть. Да знаю я, что тигр. Ну уж простите, не всем удается без глюков выбрать свое перерождение. Не знаю почему, но это дурацкое внимание вывело меня из себя. На острове Рассвета было гораздо легче. Или мне так кажется, потому что там уже привыкшие все были. Было ведь время, когда меня тоже камнями и палками закидывали, и огнем отгоняли пару раз, но вмешались с Абосейсом и объяснили ситуацию. Больше дело до огня не доходило, и все равно, хочу на Гранд Лайн побыстрее, чтобы никто не косился на говорящего тигра. Эй, ты чего? Это из-за того, что они косятся. Эйс нашел меня даже в подворотне, жопой к миру. Поскольку плакать мне было не дано, а грусть периодически нападала, я заимела дурную привычку тыкаться в угол морды и пялиться на стенку. Луффи попервости пытался повторять, типа, вдруг поможет не плакать, но в итоге он как придурок просто ревел в углу. «Хочу на Гранд Лайн скорее», — пробубнила я в своем грязном углу. «Ну и пошли», — улыбнулся Эйс. «Я забегал в львиный крест. Хозяин обещал тебе, что сегодня приготовит ребрышки. Специально для его дорогой гости с острова Минков». Я застучала хвостом в предвкушении. Браток точно знает, что жрать я гораздо в три горла. И еда прекрасно отвлекает меня от большинства проблем. Но я грущу. Вот и погрустила. На год вперед хватит. В шаловливом настроении я закинула Иса себе на спину и поползла в сторону, где предположительно находился трактир. Брат высказывал свои мысли о корабле и команде. Ему хотелось все-таки купить корабль. Этот торгаш бросил ему вызов, удачно для него, но нисколько для нас, и Эйс хотел его уделать на его же поле. Шли мы, шли, и тут я услышала чей-то детский плаксивый голосок, сообщающий папочке, что ему хочется кису. Именно эту кису. Я обернулась, кидая свирепый взгляд на прохожих, и увидела мальчишку, который тыкал папе чумазого белого котенка. «Ладно, я сделаю вид, что поверила». Я обернулась и пошагала дальше, а Эйс посмеивался наверху. «Эй, ты, тебя взяла на спину чудовищная тигрица, сестра и воспитанница самого Портгасаде, Эйса. Имей совесть, мужлан, и едь достойно этой чести». Ее удостаивались лишь трое во всем мире. Эйс засмеялся уже в голос, и я, создавая ему воздушные ямы, попрыгала к таверне. Уже у самого входа меня опять настиг детский, уже другой голосок. «Папочка, я хочу эту киску». Я даже обращать внимания не стала, чуя мясо на огне. Эйс спрыгнул на землю. Тут возле нас нарисовался тип в дорогой одежде, с пухлым кошельком и постной миной на вытянутой морде. Я бы не удивилась, если бы он с таким лицом вдруг объявил: «Ваша овсянка, сэр, сколько стоит ваша тигрица?» «Гундося», — поинтересовался он тем самым тоном, — «назовите любую цену». Я опустила глаза и увидела висящего у него на подоле камзола мальчишку с таким же заносчивым выражением лица. Верхняя губа сама приподнялась в недоумении, открывая вид на крупный клык справа. Но поскольку я смотрела на дитя, оно испуганно схвалось за папкой и показало оттуда язык. «Я выросла с тремя такими обалдуями. Тебе нечего мне противопоставить. И язык у меня длиннее». Я показала мальчишке свой розовый язык. Тот икнул от неожиданности. «Это моя сестра Инакома», — услышала я разговор двух взрослых. «Она не продается». Мужик не внял, достал из кошелька все, что в том было, охренеть сколько бабла, и протянул Эйсу. Тот высокомерно посмотрел на богача, а потом развернулся. Уже возле входа он повернулся ко мне. «А я что? Я такая ам, и денюшка в пасти». Под офигевшим взглядом я продефилировала в таверну. Брат закрыл дверь, отсекая у разверевшего бабуина. Я тут же вытащила добычу.